Глава 5. Атака. Чтобы не возникало споров между Конральдом, Пертом и Анреем, я не стал назначать кого-то главным. Мы порешали все на месте заранее, сделав так, чтобы группы лишь выдвигались вместе. Причиной такого решения было мнение опытных военных, которые указывали, что если разделить нашу маленькую армию на группы, не получится ничего хорошего. Ведь окружить и уничтожить малочисленные отряды бойцов можно даже меньшим количеством, если напасть из засады. Поэтому сперва мы выдвигались единой группой. Большую часть пути прошли вместе, не забывая при этом выпускать вперед разведчиков, которые докладывали, что все чисто. Это вызывало кое-какие вопросы. Не только у меня, но и у многих. Считать ли захват Валема провокацией? Или же враг действительно готовился к чему-то большему, чем просто завоевание небольшой деревушки? Мы даже не стали это обсуждать. Странно, и все тут. В любом случае, выгрузить гораздо больше войск на эту сторону у врага едва ли получится, если только нет где-то лагеря в стороне. Я подумал и направил пару разведчиков далеко на восток, чтобы те шли вдоль реки на расстоянии около полукилометра от нее. Если враг прибыл на корабле или, что еще более вероятно, на кораблях, его будет видно. Разбитый лагерь или мачты. Но странность происходящего для меня становилась все более и более очевидной. Как так? Устроить весьма дорогостоящую и значительную экспедицию? Мы прошли уже большой путь, но я осознал, что делаю ошибку, не прикрывая город. Поэтому был вынужден ослабить отряды еще сильнее. Еще двое отправились обратно в рассвет, чтобы сообщить об усилении дозоров. После этого я чувствовал себя самой последней сволочью, которая не дает людям отдыхать. Вспомнил Йона, который умер от кровоизлияния в мозг. Вспомнил людей, которые работали днями напролет. А я попросту забыл дать приказ о том, чтобы город, место, где сотни людей создавали новый мир, обезопасить от нападения. Ведь захват Валема, чем страннее он казался, тем больше выглядел попыткой отвлечения основных сил. И до сих пор я не был уверен в том, кто именно строит против меня козни. Зная я, что Миолин со мной честен и открыт, а не ради вида отправивший на казнь Боризона, я бы и не переживал за западное направление в рассвете. И более того, вполне был бы уверен в людях, которых он мне передал. А это почти сотни отличных бойцов. Но уверенности не было. Врагов я до сих пор ждал с любой стороны. Разве что не ожидал их появления из-под земли или с воздуха. Но гоблинов мы всех перебили, а кто мог атаковать сверху, я попросту не имел понятия. Разобравшись с направлениями, я присмотрелся к бойцам. Не всем им удалось пройти боевое слаживание, но выглядели дружно. Лучники, мечники, универсалы. Разве что снаряжение разномастное. Армия, в которой каждый солдат снаряжением похож на любого другого, это утопия. Я знал это, потому что не бывает полностью одинаковой экипировки. Даже если у меня будет 10 кузнецов, все равно одинаково не получится. И оттого с любопытством продолжал смотреть на то, как маршируют, не спеша, чтобы не тратить сил, отряды. Первая двадцатка шла прямо передо мной. Ей командовал Конральд, и с ним я шел рядом. За нами был Анарей со своей двадцаткой, третью замыкал Перт, возмущаясь, что его поставили в хвост. Пришлось передать, что лучнику положено быть не в первых рядах. Сержант успокоился для вида, но все равно продолжал бубнить себе под нос. Но пока мы шли, вернулись почти что бегом разведчики, доложив, что никаких лагерей врага поблизости нет. «Поблизости? Это сколько?» — уточнил я, глядя на запыхавшихся солдат. Я прекрасно понимал, что по пересеченной местности стометровку за 10 секунд не сделаешь. Но хорошие разведчики вполне могли добраться далеко за то время, что их не было. К тому же часть расстояния проходить не обязательно. Можно было дойти до леса, забраться на сосну повыше и, если оттуда видно реку, вполне себе оценить местность. «Километра на три отошли к востоку, а оттуда к лесу», — ответил разведчик, лишь подтвердив мои догадки. «Лагерей не замечено, кораблей тоже. Вероятно, наш враг прибыл на лодках». «Допустимо», — решил я про себя, кивком подтвердив, что удовлетворился ответами. В теории, глядя на карту местности чуть шире, чем я смотрел сейчас, можно было найти с десяток мест, где вражеский лагерь без труда бы разместился, оставшись незамеченным даже для моих разведчиков. Поэтому я все равно оставался напряженным. «Хорошо, прибыли на лодках. Даже если так, то...» «Сколько человек могут вмещать лодки?» — спросил я у Конральда. «Ты лучше у моряка спрашивай. Я хоть и провел большую часть жизни возле реки, но не знаю, что за лодки тут могут быть. Виды знаю, но про вместимость каждого не скажу». «Сомневаюсь, что у нас тут могут быть моряки», — фыркнул я. «Народу много, спросить можно. Все равно еще не дошли». «А не пора ли нам уже сейчас разделяться?» — спросил я, пока не показались крыши Валема. Отряды остановились. Разведка докладывала, что впереди никого нет, а фланги чистые. Вся эта военная тематика как-то раззадоривала меня. Коня только не хватало, чтобы с него рукой показать. «Туда!» и отправить армию громить врага всеми доступными способами. Но спешить не следовало. Надо было старательно подготовиться, распределить силы, отправить передовой отряд с факелами запалить траву. Для этого выделили 5 солдат на поджиг, еще 5 для прикрытия, снабдили их всем необходимым. А вот с прочими отрядами возникла заминка. Я настаивал на том, что наступать надо рассеянным полукольцом, чтобы стрела, опущенная в одного человека, не попала в другого. Меня поддерживал Перт, прекрасно понимающий, что такое стрельба из лука. И Конральд тоже оказался в лагере моей поддержки, тогда как Анарей был против. «Если идти массой, враг испугается. Ты не думаешь о психологическом эффекте, когда вражеская армия идет строем, когда не видно конца и края», — начал он, но Конральд его быстро перебил. «И что же ты, когда-то участвовал в таких вот сражениях? Ну-ка, расскажи», — попросил он с вызовом в голосе, но продолжая контролировать его громкость. Анарей не смутился и припомнил пару случаев. Оказалось, что битва, претендующая на грандиозность, в его жизни все же была. «Убедил». Конральда тоже оказалось нелегко заткнуть, особенно когда он говорил про военное дело. «Но все же двойная цепь куда лучше будет». «А если перемежающиеся?» — предложил Перт. «Будет опасный момент, когда 2 сомкнутся. Оставьте 2 шагов между ними и 5 шагов, когда линия разомкнута. Так никто не будет мешать», — предложил я. «Но думаю, что вам все равно виднее». Не хотелось умничать, но картинка нарисовалась в голове сама. Вероятно, что-то опять из увиденного в подвалах монастыря. Тем не менее, все 3 скептически покачали головами. «Цепочку легко порвать», — ответил Конральд. «А небольшие группы лучше. 5 — предложил он. 3 — ответил Перт. Начался процесс дробления. Группы прекрасно составлялись, а к моменту, когда вернулись поджигатели, над Валемом уже клубился дым. «Видели кого?» — спросил я, но в ответ мне лишь покачали головами. «Тогда в атаку!» — скомандовал я, точно на обед всех позвал. «Я бы после такого приказа никуда не пошел!» — шепнул мне Конральд. «Жестче надо! Вот когда рассвет защищал, там прекрасный из тебя командир получился!» «А здесь слишком вяло. Как-то мягковато, что ли. Не надо так». «Ладно, ладно», — отозвался я. «Надо жестче, будем делать жестче». А сам неспешно пошел за расходящимися группами солдат. У меня с собой был всего лишь нож, но я не рассчитывал вступать в сражение и планировал ограничиться всего лишь самозащитой, если потребуется. Перт снял лук, Конральд обнажил меч на пару с Анареем. Неплохая получилась охрана. Так что я, пожалуй, мог бы и вовсе без ножа обойтись. Но теряться в мыслях во время атаки не стоило. Мы постепенно приближались к Валему. Я побеспокоился о том, чтобы мои бойцы были готовы к сражению. Отдохнувшие, спокойные, без дрожащих рук. Меткие выстрелы мне были нужны как никогда. — В селении точно не осталось никого из наших? — поинтересовался Перт. — Отступающие не оставили там никого. То, что враги атаковали нескольких защитников, убедило меня в том, что мирно этот вопрос решать не придется. И точно, не успели мы увидеть крыши домов, что Отля успел понастроить, как с разных сторон донесся звон тетивы. Стрелы полетели в тех, кто находился в Валеме. Дым, как мы и ожидали, заставил многих отходить, потому что огня опасались. Не только оказаться запертыми в домах, что могут легко сгореть, но даже просто задохнуться в дыму. Мы не прогадали ни с местом начала распространения огня, ни с направлением ветра. Враг начал отступать от пламени, причем изначально сделал это прямо под наши стрелы. Высокая трава горела хорошо, дымно и при этом не очень ярко. Зато клубами заволакивала весь Валем. В таком густом дыме укрыться можно было. Но из укрытия бы защитника вынесли вперед ногами. Чем сильнее разгоралось пламя, тем активнее на белый свет выходили люди. Выбегали из домов, кто-то с оружием в руках, но некоторые были безоружны. Стреляли лишь по тем, кто отстреливался в ответ. И это имело прекрасный эффект. Я ожидал, что у нас будет небольшое сражение, а стрелы так и будут летать между сторонами, но в нашу пользу сыграли все факторы, которые только можно было предусмотреть. Несмотря на то, что нас могли ожидать, ранняя атака оказалась внезапной. Как и зажженная трава, которая покрывала дымом весь Валем. Из дыма поверх голов еще летели стрелы, но как только расположение стрелков было локализовано, плотность выстрелов с нашей стороны стала выше, и даже дым не стал прикрытием врагу. Наши группы разделились. Некоторые продвигались вперед, другие их прикрывали. Из-за того, что кольцо сжималось, пришлось действовать плотнее. Некоторые ушли к наветренной стороне, чтобы исключить прорыв врага через линию огня. Тех, кто сдавался, связывали, но раненых и убитых в деревне было куда больше. Чтобы узнать все подробности, хватило бы и пары человек, но мы взяли пятерых. Еще 10 было тяжело ранено, 7 лежали недвижимо на земле, и кто-то еще оставался в домах или других укрытиях. Отля умудрился за несколько недель своего правления на этих землях активно застроить большую часть пустыря. При этом он не расходовал земли, а грамотно их распределил, поделив между плодородными, что расположились подальше от реки и пока никем не трогались, ресурсными, где можно было добывать глину, а также относительно пустыми, которые и застроились. Невысокие домики на 2-3 семьи, рабочие кварталы, начало собственного склада, небольшая избушка для кухни, переправа и платформы для груза, запасы древесины, укрытий здесь хватило бы и на в 10 раз более масштабное событие. Тем не менее, оказавшись в пылу сражения, когда даже сам Перт умудрился несколько раз пустить стрелу, я понял, что не хотел бы принимать участие в чем-то более масштабном. Но это стало не единственным открытием для меня. Люди охотно воевали дальше и убивали друг друга. Мы тоже прошли с потерями. 2 раненых и 2 убитых. Кому-то не повезло пострадать за новый дом, а кто-то даже не успел в нем пожить. Стрельба постепенно сходила на нет. Наши группы уже рассеялись по Валему, уже почти освободившемуся от дыма. В наших руках оказались пленные, новое оружие и припасы. Менее странно от этого не становилось. Я все равно не понимал происходящего. Все это по-прежнему напоминало какую-то игру, в которой события только и ждут твоего появления. Но моя глухота и слепота сошла на нет, когда группы начали собираться вместе, после того, как полностью обыскали весь Валем. Всего привели десяток пленных. Прочие же, включая тяжело раненых, скончались. Оказывать им первую помощь было некому. Я, Конральд, Анарей и Перт смотрели на разношерстное сборище. Кто-то носил доспехи с вышитыми металлическими пластинами, другие обходились самой простой одеждой, которая не могла и от скользящего удара ножа защитить. Смотрели же многие с ненавистью. Точно я первый все это начал. Смотрели так, что я невольно вздрогнул. И все же начал разговор. «Кто вы такие?» Тут же на ум пришли слова о том, что надо быть жестче. Я обернулся. Тела убитых наших поднесли поближе. То же самое сделали и с ранеными. У одного вырезали стрелу из плеча, другому рассекли бок. Самое зрелище, чтобы быть жестче. «Я спрашиваю!» Голос стал громче в разы. «Кто вы такие?» И в ответ мне была тишина. Избивать или как-то мучить пленных я не собирался. Но всегда можно было и руки чистыми оставить, и кого-то в помощь взять. Пусть тот же Анарей, который ненавидит врагов Пакшена до безумия, возьмется за пытки. Но нет, все равно нет. Я мог быть жестким, но не настолько и не такими методами. Я не хотел пачкать свои руки в крови людей, которых мы взяли в плен. Хотя я впервые видел не любопытство или страх, а самую настоящую ярость в отношении меня, до абсолютной жестокости я опускаться не планировал. И не желал усиления конфликтов. По этой причине я даже не стал повторять вопрос дважды. Мое молчание восприняли как колебание, как сомнение, неуверенность. «Связать всех по отдельности и оставить здесь. Деревню мы обыщем еще раз», — предложил я. «Необходимо прочесать берег, выяснить, как они сюда попали. Дополнительно мы проверим округу к западу». Тут я на всякий случай посмотрел на трос, который соединял с собой два берега. Он был цел, но никто не мешал приподнять его хотя бы на метр, чтобы провести лодку с несколькими пассажирами. Раненых отправили в рассвет с хорошими новостями. Атака прошла успешно. Селение мы вернули, сделав все так, как положено владельцам земель. Истинным владельцам. Не отдать ни пяди, а вернуть все до миллиметра. «Что думаешь?» — спросил меня Анарей. Мы с ним и десятком бойцов остались в селении, пока прочие занимались местностью вокруг. «Пока ничего не могу сказать. Эти люди тебе кого-то напоминают? Может, это не чьи-то воины, а сами по себе? Ни на кого они не похожи. Бродяги какие-то. Но и не наемники». «Я наемников знаю только по внешности Конральда», — поспешил ответить я. «Может, другие и правда выглядят как бродяги». «Но тогда надо понимать, откуда пришли почти 30 человек», — продолжал капитан, глядя на свой форт. «Выясним», — беспечно ответил я. «Пытать их я не хочу». «Ты не кровожадный. Но это не мешает твоим подчиненным быть такими же. Найди кого-нибудь, кто выбьет из врага информацию. Давай, сделай это. Все получится. Тот же Конральд с удовольствием сделает это». «Или ты про себя?» — заметил я. — Чувствуется же, что ты готов применить оружие. Неужели мое заявление про форт тебя так разочаровало? — Отчасти. Я не хотел бы брать его силой. Но можно было проникнуть внутрь, устранить Гарона, сделать так, чтобы этот клятый карьерист остался лежать в земле. А прочие солдаты, они лишь исполняют приказы. Тогда бы у тебя было твое место по ту сторону Неруды, Баблер. И без крови, без невинной крови, — закончил Анарей свою тираду. «Может, так и будет», — я немного помолчал. «А пока ты можешь удовлетворить свою жажду. Выбери любого и разговори его». Капитан молча ушел, оставив меня наблюдать за Нерудой в полном одиночестве. Вернулся он через 5 минут, потирая сбитые кулаки. Но зато я не заметил на них обилия крови, что успокоило меня. «Мы были правы в своем предположении», — сообщил он мне. Это наемники, которых направил сюда Мордин.